«Увеличить скорость», — приказал Джонсон, наблюдая за сигналами на тактическом экране. Теперь до Диамата оставалось меньше четверти миллиона километров, и локаторы боевой группы передавали сведения о флотилии противника в реальном времени. После первого столкновения с вражескими пикетами прошло уже больше часа. Грозовые птицы вернулись в ангары и начали перевооружаться для следующего вылета. Немиил ожидал, что корабли разведывательной группы тоже будут отозваны, но Джонсон приказал уцелевшим эсминцам уйти в сторону, чтобы напасть на левый фланг вражеской эскадры, которая, снявшись с егерей, выстроилась между кораблями темных ангелов и планетой. Транспортники мятежников, окруженные кордоном из 8 крейсеров, все еще стояли на высокой орбите над Диаматом. Немиил почувствовал, как задрожала палуба, когда двигатели непобедимого разума разогнали корабль до максимальной скорости. Боевая боржа и расположившиеся с флангов от нее ударные крейсеры темных ангелов выстроились клином, представляя отличную цель для орудий мятежников. Корабли «Астартес», предназначенные для прорыва оборонительных рубежей планеты и высадки десантных отрядов, обладали более крепкой броней, чем остальные суда группы. Джонсон рассчитал, что вражеские корабли сосредоточат огонь на флагмане, что даст возможность остальным кораблям подойти на расстояние выстрела. «Есть какая-нибудь реакция на наши запросы?» — спросил Джонсон у капитана Стени. Неоднократные попытки связаться с имперскими властями на Диамате были предприняты сразу, как только корабли вошли в зону действия ВОКС-связи. Стени покачал головой. «Пока ничего. Но в атмосфере замечены признаки высокой ионизации, так что сигнал может не дойти до высокой орбиты. Ядерная бомбардировка?» — капитан кивнул. «Похоже, что они нанесли множественные удары с орбиты. Вероятно, целились в места скопления войск и защитные сооружения. Мятежники могли захватить кузницы?» — спросил Немиил. «Если еще не захватили, то близки к цели», — сказал Джонсон. «В противном случае грузовые корабли покинули бы орбиту сразу после нашего появления». Он кивнул на схему построения крейсеров сопровождения. «Но они не стали бы оставлять такую сильную охрану, если бы на судах не было ценного груза. Можно предположить, что повстанцы овладели несколькими второстепенными заводами. Если какие-то силы обороны и остались в строю, они должны быть сосредоточены вокруг главных кузниц и производства титанов». «Титанов?» — переспросил Немиил. «На Диамате базируется какой-то легион?» «Легио Гладий», — кивнул Джонсон. «К несчастью, их машины увезены 27-й экспедицией далеко на юг галактики. По приказу Хоруса, надо заметить». «И с чем же остались защитники?» Примарх помолчал, вспоминая данные. 8 полков тонагранских драгун и 2 полка с несколькими батальонами тяжелой артиллерии». Немиил кивнул. «Это довольно значительная сила. Неизвестно только, сколько солдат еще осталось в живых. А какие силы могут выставить кузницы?» Джонсон пожал плечами. «Численность механикум неизвестна. Жрецы Марса не обязаны раскрывать секреты своей обороны». Он помолчал несколько секунд, изучая схему, потом выпрямился и тряхнул головой. «Вряд ли мятежники решатся выделять какие-то силы от основной эскадры на перехват наших эсминцев. Они рассчитывают, что резервные крейсеры смогут их задержать. А это означает, что нам придется столкнуться с 12 кораблями». «До контакта осталось 10 минут», — объявил капитан Стений. «Какие будут приказания, мой лорд?» «Грозовые птицы готовы к вылету?» — спросил Джонсон. «Две эскадрильи готовы полностью, и Самадиса доложили о готовности еще одной эскадрильи. А на Адзикеле из-за аварии одного штурмовика возник пожар. Они рассчитывают приступить к боевым операциям через 14 минут. Сражение закончится через 10», — проворчал Джонсон. «Хорошо, свяжись с разведывательной группой и прикажи им подготовиться к изменению курса по моему приказу. Такое же распоряжение передай и основным силам, и добавь, чтобы без сигнала никто не стрелял». Стений поспешно поклонился и передал отрывистой команды офицерам-стратегам. На тактическом экране было видно, как быстро сокращается дистанция между двумя флотилиями. Уже через несколько мгновений они подойдут на расстояние выстрела. Немиил припомнил, какой ожесточенной была первая схватка, и постарался подготовиться к надвигающейся буре. В центре вражеской флотилии шли 4 крейсера. Флотские офицеры флагмана уже смогли идентифицировать их как 2 гранд-крейсера типа «Мститель» — «Фаринакс» и «Леонис», и 2 крейсера типа «Возмездие» — «Каратель» и «Защитник». С обоих флангов этой мощной группы располагались 2 эскадрона, каждый из которых состоял из 4 крейсеров — кораблей класса «Крестоносец», ощетинившихся всеми видами орудий и быстрых маневренных оруженосцев, вооруженных в основном лазерными батареями. Темные ангелы против такой мощи могли выставить лишь свою боевую боржу, 2 ударных крейсера, гранд-крейсеры типа «Возмездия», «Железный герцог» и «Герцогиня Арбелатрийская». и два корабля типа «Инфернус», «Фламберг» и «Лорд Данте». Мятежники, хотя и обладали огромным преимуществом в численности и огневой силе, уже потеряли корабли и торпедоносцы. Слабое преимущество, которым и решил воспользоваться Эль Джонсон. Время шло. Капитан Стенни внимательно следил за донесениями, мгновенно отражавшимися на тактическом дисплее. «Мы сблизились на расстояние торпедного залпа», — предупредил он. «Еще рано», — отозвался Джонсон. Он наблюдал, как передовая группа, не снижая скорости, огибает главные силы противника, устремляясь к Геомату и беззащитным транспортам. Стенни кивнул. «До огневой дистанции осталось 2 минуты». «Есть сигналы с поверхности планеты?» — спросил Джонсон. «Никаких», — ответил капитан. «Очень хорошо», — Джонсон обернулся к Немиилу. «Если к тому времени, как мы достигнем орбиты, не будет никаких известий от губернатора или сил обороны, я пошлю десант в район комплекса главной кузницы. Наша задача — обеспечить безопасность комплекса и уничтожить любые силы мятежников в данной местности. Все понятно?» «Понятно, мой лорд», — без промедления ответил Немиил. Корабли боевой группы продолжали двигаться вперед, навстречу орудиям противника. Спустя 2 минуты офицер отряда наблюдения доложил. Мятежники открыли огонь. «Всем кораблям приготовиться к атаке», — приказал примарх. Из носовых лэнс-излучателей мятежных кораблей, пронзая энергетическими потоками темноту космоса, вырвались лазерные копья. Они мгновенно достигли передней части непобедимого разума и 2 крейсеров, и защитные поля яростно вспыхнули. Ослепительная вспышка сверкнула за щитами наблюдательного экрана рубки, а затем огромный корабль всем корпусом содрогнулся от мощного удара. «Пробоина в корпусе на 12-й палубе, отсек 63-й!» — крикнул офицер наблюдения. «О потерях не сообщается!» Капитан Стенни отреагировал на эту новость сдержанным кивком. «Будем отвечать на стрельбу?» — спросил он примарха. «Еще рано!» — снова ответил Джонсон. Он по-прежнему пристально следил за тактическим дисплеем. «Передай передовой группе сменить курс на 1-2-0 и произвести торпедный залп по гранд-крейсерам мятежников». Корабли «Астартес», продолжая сближение с противником, прошли сквозь облако распыленных обломков, распространившихся после первого залпа. Подойдя на оптимальное расстояние для стрельбы, вражеская флотилия замедлила ход и начала медленный разворот направо, чтобы обрушить на имперские суда всю мощь бортовых орудий. Но в то же мгновение Немиил увидел, как передовая группа тоже изменила курс. Юркие корабли сопровождения, осуществив крутой вираж, зашли с тыла, скрываясь за облаками реактивных выбросов вражеских кораблей. Ловушка захлопнулась, и Джонсон позволил себе слегка улыбнуться. «Передай на Амадис и Адзикель навести орудие на гранд-крейсер и произвести торпедный залп. Капитан Стенни, можешь открыть огонь по готовности». Очередной залп лазеров осветил мятежные корабли, и на этот раз вступили в бой еще и артиллерийские орудия. На имперские суда обрушилась огненная лавина. В то же самое время из торпедных люков кораблей «Астартес» и подошедших кораблей сопровождения вылетели многочисленные торпеды, ударившие одновременно по носу и корме гранд-крейсеров-мятежников. Тяжелые удары прокатились по боевой барже от правого до левого борта. Взвыли сирены тревоги. «Многочисленные повреждения с 5-й по 20-ю палубу!» — выкрикнул офицер наблюдения. «Пожар на 12-й палубе!» «Приказ основной группе!» — невозмутимо произнес Джонсон. «Новый курс. 3-0-0. Всем кораблям целится в левый борт вражеского крейсера. Стрельба по готовности». Имперские корабли, охваченные огненным ураганом, неторопливо развернулись, оставив в стороне основную группу вражеских судов и нацелившись на 4 фланговых крейсера. Огромное орудие в верхней части боевой баржи сместили прицел и перенесли всю мощь бомбардировки на крейсеры типа «Крестоносец». Одновременно с ними вступили в бой и орудия правого борта, обрушив на защитные поля крейсеров град макроснарядов. Пустотные щиты отреагировали ослепительной вспышкой, но не выдержали мощного натиска и лопнули. Однако лазерные батареи продолжали обстрел непобедимого разума и быстро прорвали защиту от носа до самой кормы. Раскаленные копья, пронзив пустотный барьер, уперлись в бронированный корпус. В следующее мгновение флагман ответил залпом главных орудий. Грохот выстрелов оглушительным барабанным боем прокатился по всему судну, сотрясая капитанский мостик. Светящиеся снаряды мгновенно преодолели тьму космоса и ударили в борт вражеского крейсера. Немиил с благоговейным восторгом смотрел, как в ответ на удары по корпусу появляются вспышки взрывов, а затем весь корабль поглотило облако пламени раскаленной плазмы. А чуть в стороне корабли основной группы противника содрогались от взрывов имперских торпед, разрывавших их корпуса по всей длине. Фаренакс с горящей капитанской рубкой быстро покинул строй, а на карателе три попадания торпед привели к почти полному уничтожению батарей правого борта. Передовая группа кораблей «Темных ангелов», снизив скорость, продолжала двигаться позади мятежников, обстреливая их из артиллерийских орудий и лазерных батарей.